Несмотря на возражения Зайкина, Незнамов купил громадный букет гвоздик в киоске у станции «Площадь Восстания». «Они еще в больнице», — сказал Зайкин, — «и мама, и внучка, а дома только моя Антонина. Пусть этот букет будет счастливой бабушке, а внучке свой и в свое время», — ответил Незнамов. Ехали в метро довольно долго, до станции Купчино. Зато дом оказался рядом, в 5 минутах ходьбы. «Вот он!» — волнуясь, проговорил Зайкин, подталкивая вперед Незнамова. «Я о нем тебе рассказывал!» Зайкин смотрел на располневшую, точнее расплывшуюся старуху, едва волочившую слоновьи ноги, с мучнистым лицом, ставшим монголоидным, какими становится большинство славянских лиц в старости. Видимо, с годами выявляются изначально расовые признаки, с нескрываемым обожанием и любовью. «Вот куда девается прошлое», — подумал про себя Незнамов. «Оно остается в чувстве, в любви. Ведь Борис Зайкин видит в своей Антонине прежде всего ту, которую встретил почти 500 лет назад». «А я вас представляла именно таким», — глухим, неожиданно глубоким, с легкой хрипотцой голосом произнесла Антонина. «Проходите в комнату». Квартира представляла собой обыкновенную, стандартную, времен рассвета советского жилищного строительства, так называемую «распашонку», где не было прихожей, и сквозь кишку коридорчик можно было пройти только одному человеку в сравнительно большую комнату, куда выходили еще 2 двери. Обстановку украшал прекрасно сохранившийся дубовый буфет, удивительно умело вписанный в современный интерьер с японским телевизором, довольно мощным проигрывателем компакт-диска «Филлипс». Заметив взгляд гостя, Зайкин сказал: «Я все же был ведущим инженером конструкторского бюро». Антонина хлопотала на кухне. Время от времени Зайкин уходил к ней, приносил тарелки с закусками, расставлял на столе, обменивался несколькими словами с гостем, снова исчезал, а тем временем Незнамов с замиранием сердца рассматривал несколько фотографий молодой четы. На одной даже стояла дата — 1954 год. Почему-то заныло сердце. Может, от того, что он вспомнил безвременно ушедшую жену, которая никогда уже не будет старой и навсегда осталась в его памяти только молодой. Удивительно, но воспоминания о ней не тускнели. Напротив, с годами они становились ярче, подробнее. Детство их совпало с немецкой оккупацией, когда главной мечтой их жизни было возвращение родной советской армии. Школа продолжала работать, и так как не было других, учились по старым советским учебникам. И странное дело, оккупанты, больше занятые охотой на партизан, не обращали на это внимания. Антонина улыбалась гостю, показывая крупные, как у хищника, слегка выдающиеся вперед желтоватые зубы. Выпивали, закусывали, вспоминали молодость, обсуждали нынешнее положение, нравы молодежи. И чем ближе был Незнамов к тому, чтобы задать вопрос о Каравзе, друге Юрия Агэмо, тем сильнее ныло сердце, и даже случалось, все тело пронзала острая боль. Пока Незнамов благоразумно решил вообще не касаться чукотской темы в этом застольном разговоре, сразу же поднялось настроение, а под конец даже спели несколько песен своей молодости. «Над Россию небо синее, небо синее над Невой. В целом мире нет красивее Ленинграда моего».